хотя на самом деле просто боялся. Знал, что Тахаки ждет шанса рассказать, что произошло. Входить в мир духов Утлапа тоже не решался. Тахаки быстро вернул бы себе свое тело. Поэтому мечтать о покорении соседей воинами-призраками не приходилось, и Утлапа удовольствовался своим положением вождя. Он стал обузой для племени. Искал для себя привилегии, которыми не пользовался Таха-Аки. Отказывался работать вместе с воинами. Вопреки обычаям, взял еще одну молодую жену, а потом и третью, хотя жена Таха-Аки была жива. Таха-Аки наблюдал за происходящим бессильной ярости. В конце концов, Таха-Аки попытался убить свое тело, чтобы спасти племя от Утлапы. Он привел с гор огромного волка, но Утлапа спрятался за воинами. Когда волк убил юношу, защищавшего ложного вождя, Таха-Аки не помнил себя от горя и приказал волку убираться. Все истории сходятся в том, что нелегко быть воином-призраком. Освобождение духа от тела не столько радует, сколько пугает. Поэтому магия использовалась только в случае необходимости. Одинокие дозоры вождя были тяжелым бременем и добровольной жертвой. Без тела дух чувствует себя потерянным. Это непривычно и очень пугает. Таха-Аки так долго оставался без тела, что ему было очень плохо. Он чувствовал, что обречен, застрял в мучительной пустоте и никогда не сможет совершить последний переход в землю, где ждут его предки. Дух Таха-Аки скитался по лесу, изнемогая в агонии, а следом шел громадный волк, очень большой и красивый. Таха-Аки вдруг позавидовал глупому зверю. По крайней мере, у него есть тело, есть жизнь. Жить в облике зверя все же лучше, чем оставаться бесплотным духом. И тогда Таха-Аки пришла в голову мысль, которая изменила нас всех. Он попросил волка поделиться телом. Зверь согласился. Таха-Аки с облегчением и благодарностью вошел в его тело. Пусть и не человеческое, но все-таки тело, и в нем гораздо лучше, чем в пустоте мира духов. Человек и волк в едином теле вернулись в деревню Квилетов. Люди в страхе бросились бежать, призывая на помощь воинов. Воины примчались копьями, а Утлапа, конечно, спрятался в безопасном месте. Таха-Аки не стал нападать на своих воинов. Он медленно отступал, говоря с ними взглядом и пытаясь провыть песни своего племени. Воины поняли, что имеют дело не с обычным волком. Зверем управлял чей-то дух. Один из старых воинов по имени Ют решил ослушаться приказа ложного вождя и попытаться поговорить с волком. Как только Ют перешел в мир духов, Таха-Аки оставил тело волка. Зверь послушно ждал его возвращения, чтобы поговорить с воином. Ют мгновенно понял, в чем дело, и приветствовал возвращение вождя. В это время пришел Утлапа, чтобы посмотреть, убит ли волк. Увидев безжизненно лежавшее на земле тело Юта, окруженное защитным кольцом воинов, Утлапа понял, что происходит. Он выхватил нож и поспешил убить Юта, пока тот не вернулся в свое тело. «Предатель!» — закричал он, и воины растерялись. Ведь вождь запретил переходить в мир духов и имел полное право покарать нарушителя. Ют моментально вернулся в свое тело, но Утлапа уже приставил ему нож к горлу и зажал рот рукой. Тело Таха-Аки было сильнее старого Юта. Тот не успел и слова вымолвить, чтобы предупредить остальных, как Утлапа навсегда заставил его замолчать. Таха-Аки смотрел, как дух Юта ускользнул в землю предков, куда навеки запрещен доступ самому Таха-Аки. В нем вспыхнул неистовый гнев, какого он не испытывал никогда в жизни. Таха-Аки вернулся в тело волка, собираясь растерзать Утлапу, но в это мгновение случилось чудо из чудес. Гнев Таха-Аки был гневом человеческим. Любовь к своему племени и ненависть к его поработителю не могли вместиться в тело волка. Волк задрожал, и на глазах изумленных воинов и Утлапы превратился в человека. этот человек был не похож на тело Тахаки. Он был воплощением духа Тахаки и выглядел гораздо величественнее.